Стариков, конечно, из квартиры надо на всякий случай убрать, как бы чего не вышло. А вот что с тобой делать? Наверняка они и тебя уберут, чтобы свидетелей не оставлять. Подождем пока. Думаю, что этот тип опять мне позвонит. Уж очень он любит над людьми издеваться. А сейчас извини, Володя, у меня встреча, вечером созвонимся. Профессору Солодову Кирилл едва не опоздал. Профессор ждал его в нетерпении. Кирилл протянул ему увеличенную копию микропленки. Профессор вставил ее в проектор и погрузился в чтение. Первые страницы документа были испещрены формулами и столбцами английского текста. Просмотрев несколько страниц, Солодов повернулся к Кириллу.